Эффектный прием, моя ухмылка превратилась в оскал, но бесполезный. Хм, вот теперь с его лица исчезла улыбка. Понял, что мое восприятие намного острее, чем у обычного человека. Да, даже натренированный человеческий глаз не был способен увидеть те его движения. Хех, значит, скоро он перестанет сдерживаться. Спустя один удар сердца тот оказался рядом со мной и вновь прозвучал звук столкновения наших орудий. Признаю, я тебя недооценил, но сейчас все изменится. Скорость аса увеличилась и намного, где-то в 2,5 раза. Просто отлично. Наконец-то можно будет повеселиться, хотя противник все еще не дотягивал до моей скорости, но я это знал с самого начала, поэтому занизил свои физические характеристики до его уровня. Следующие 5 минут зрители видели лишь наши размытые силуэты, ну, по крайней мере, большинство. Ведь это был почти предел скорости, которую могут выдать асы, так как Фандрал специализируется именно на этой характеристике. Естественно, цари и его сыновья точно должны были нас видеть. Про других зрителей такого сказать не могу, так как не имею полного представления об их способностях. Ха-ха-ха, тяжело дышал ас, после нашего последнего столкновения. Мда, выносливости ему точно не хватает, хотя он все это время сражался на пределе своих сил. Тут его взгляд сосредоточился на мне, ха-ха-ха, как-то истерически рассмеялся он, положив ладонь левой руки на свое лицо. Я сдаюсь, мне даже как-то неловко стало, он тут выкладывается на полную, а я просто играюсь. Если в самом начале у меня была надежда на красивый бой, то сейчас азарт схлынул и осталась только скука. Сейчас я понял, что здесь мне конкуренцию сможет составить только царская семья, да и Лакисторам будут больше поддержкой своему отцу, чем ударной силой. Не расстраивайся ты так, подойдя к нему и положив руку на его плечо. Произношу, я не хотел тебя опозорить или еще что. Просто так получилось, что я моя выносливость выше твоей. Можешь ничего не говорить, остановил меня он. Я видел, что ты сдерживался, чтобы соответствовать по физическим показателям мне. Но даже так у меня не получилось задеть тебя. Ха-ха, поникшим голосом проговорил Фандрал. Думаю, что эта дуэль была бессмысленной. Почему это? Спросил я, и вовсе она не была бессмысленной. Ведь ты наконец узнал свой предел и теперь знаешь, к чему стремиться, а также получил опыт. Проигрыш еще не значит, что это конец. Наоборот, ты узнал, что слаб, что это, как не мотивация двигаться дальше. Знаешь, задумался тот, а ты прав. Ха-ха, спасибо за бой, давайте же это отметим. Да, раздались голоса со всех сторон. Асгардцы слышали наш диалог, поэтому в этих голосах было одно одобрение. Вот и что теперь с этим делать. Да, я смог вытянуть данную ситуацию и завоевать расположение асгардцев. Вот только почему у меня такое чувство, что я сам себе подложил свинью. Приятно, конечно, когда празднуют в честь тебя, но не второй раз подряд же. Да и что мне там делать? Пить бесполезно, с нужными разумными познакомился и расслабиться смогу в другом месте. Больше мне делать на таких мероприятиях нечего. Тихо, раздался голос Одина повсюду. Присуждаю победу в этой дуэли Джеймсу из Мидгарда. На этом приказываю всем, кроме победителя, покинуть арену. Через некоторое время данное место опустело и остались только я, царь и его сыновья. Последним ушел Фандрал, до последнего надеявшийся, что один разрешит остаться и ему. Ну, его надежды не оправдались, поэтому уходил тот весь опечаленный. Хах, ветреный у него характер, зато честный. Это плюс, да. Поздравляю с победой, Джеймс из Мидгарда, подойдя ко мне, сказал Тор и похлопал по плечу, а также хочу сказать спасибо, что подбодрили моего товарища. Мне понравились твои слова в конце, на это я просто пожал плечами и вежливо кивнул. Не стоит, отвечаю. Стоит, стоит, настаивал он, твой поступок показал, что у тебя есть честь воина, а это асгардцы ценят больше всего. Склонен согласиться со своим сыном, произнес один, когда вместе с Лаки за его спиной подошел к нам. Теперь я еще больше уверен в том, что передел именно тебе свое задание, лицо его при этом выражало гордость. Лаки, который стоял рядом, на мгновение победоносно улыбнулся, посмотрев на старшего брата, но этого никто из присутствующих не заметил, кроме меня, конечно же, могу его понять. Это он порекомендовал меня всеотцу, а не Тор, поэтому, таким образом, должен был получить чуточку его расположения. Это приблизило его на шаг ближе к своей цели. Примечание к части. Нашли ошибку, тогда отправьте ее в ПБ. понравился фиг, тогда поставьте лайк. Часть 129. Следом всятец решил, что наш разговор следует продолжить в более приватной обстановке, поэтому некоторое время спустя мы уже находились внутри дворца царя. Один сейчас объяснял своему наследнику суть моего задания, так как тот этого не знал. Как я понял, скрывать эту информацию от Тора он не хотел или посчитал это бессмысленным. Помещение, в котором мы находились, было самым обычным, если не считать, что расцветка состояла преимущественно из золотого цвета, и есть у меня предположение, что некоторые части были не только похожей расцветки данного драгоценного материала. Ну, у меня нет права судить о вкусах других, находясь у них дома, так что я просто ждал, пока отец с сыном не договорят. Я отправлюсь вместе с ним, уверенно сказал под конец Тор. Это исключено, сказал, как отрезал один, мало того, что твое присутствие привлечет ненужное внимание, а это точно произойдет, я тебя знаю. Так твои действия могут помешать всему делу, но это не обсуждается. Мда, вот и поговорили, но мне почему-то кажется, что старший принц просто так не отступится. Ладно, если он и выкинет что-то, то тогда и буду решать этот вопрос, а сейчас думать об этом бесполезно. Сейчас лучше думать о решении моей проблемы. Да, той самой, которая включает в себя тессеракты и мои действия в отношении его. Как я понял, всятец не знает о том, что древнее стало причиной нахождения артефакта в руках Старка, хотя та, по его словам, должна иногда отчитываться ему о статусе земли. У нее там, похоже, какая-то своя игра идет. С одной стороны, это хорошо, так как идет мне в плюс, потому что если бы она полностью выполняла свои обязательства, то за мной пришли бы уже давно. Вот только с другой, это может означать, что и моим планам может угрожать несбыточность, ведь она также может поменять в нем что-то в угоду себе. Хм, мне все больше начинает нравиться моя мысль, которая пришла мне в голову совсем недавно. Состояла она в том, чтобы подстроить все события, по итогу которых один сам отдаст мне тессеракт на хранение. Осталась сущая мелочь продумать и реализовать эти самые события. Прошу прощения, что вмешиваюсь, но мне хотелось бы узнать, когда отправляться. Чем скорее уйду, тем скорее смогу составить план без лишних мешающих факторов. Да хоть сейчас, пожал плечами царь, радужный мост сможет перенести тебя куда надо. Но перед этим позволь передать тебе кое-какие вещи. Собственно, из-за этого я и позвал тебя сюда. Подожди пока немного. Пожав плечами, я спокойно кивнул на эти слова и стал ждать. Вскоре от скуки Тор начал задавать мне разные вопросы, чтобы занять себя хоть чем-нибудь. Лаки по большей части молчаливо сидел в стороне и просто слушал. Всятец тоже иногда интересовался у меня чем-нибудь. Хах, честно говоря, отца с сыном интересовали лишь мои навыки и способности. Но вот двери в помещении открылись, и внутрь вошла жена Одина, Фридга. В руках у нее была коробочка, от которой исходило что-то непонятное. Задействовав все свое восприятие, я так и не смог узнать, что же там, но кое-что понял. Эта коробочка была чем-то, что почти полностью скрывало то, находилось внутри. «Мой царь», — кивнула женщина, посмотрев на мужа, сыновья, повторила свой жест она, глядя на своих детей. Тут ее взгляд упал на меня, а это, муж мой, смею заметить, тот, кому и предназначается то, что ты просил меня принести. «Верно», — ответил мужчина, «представляю тебе того, кому поручил удостовериться в целостности одного моего артефакта, Джеймс из Мидгарда. Приятно познакомиться», — улыбнулась женщина, «меня зовут Фридга». «Аналогично, госпожа Фридга», — вежливо ответил я, замечая, как в ее присутствии второй принц просиял. «Приветствую, матушка», — на фразу Лаки, за которым сразу же подтянулся старший брат, она тепло улыбнулась. «Передай мне коробку», — ласково произнес всятец, протянув руку к своей жене. После того, как та выполнила данное действие, один прикоснулся к одной из сторон неизвестного мне артефакта и сделал что-то, из-за чего крышка сразу же отворилась. «Это что? Да не может этого быть! Ха-ха, а ведь стоило догадаться, что он не может быть единственным в своем роде. Что же я там увидел? Тессеракт, точнее, его предыдущую версию. Это один из последних прототипов того артефакта, который тебе предстоит проверить», — сказал царь Асгарда. «Ну, что-то подобное действительно должно было существовать, ведь камень пространства просто так запечатать было невозможно. Поэтому экспериментальные образцы точно должны были быть. Хах, с первого раза создать тессеракта не выйдет ни у кого. Конечно, если он уже не создавал нечто подобное, но это лишь доказывает мои слова. Создать что-то настолько сложное не выйдет ни у кого, если нет опыта. Он поможет тебе понять, подделка ли перед тобой или нет. Потом он положил синий кубик, от которого исходила пространственная энергия, указывая на то, что в нем точно находился камень пространства, на столик. После этого достал еще кое-что из коробки, а это перчатки из кожи волкодава с частицами металла Ру. Как ты помнишь, я говорил, что они помогут тебе беспрепятственно брать в руки артефакт. У меня вопрос, обратился я к мужчине, почему вы сами не можете спуститься в Мидгард и проверить наличие нужного вам артефакта? Ну, не то, чтобы меня это слишком уж сильно беспокоило, но насторожиться заставило. Я не спросил этого сразу, так как понимал, что наши отношения все еще не достигли такого уровня, когда один честно ответит на подобного рода вопросы. Сейчас же у меня получилось заслужить у него какое-никакое уважение, поэтому решился задать интересующий меня аспект. Тут нет никакого секрета, и я все ждал. Когда же ты задашь мне этот вопрос, улыбнулся царь. Все просто, я не хочу, чтобы кто-то, кому не следует, не знал о том, что же мне пришлось спрятать на твоей родине, то есть в Мидгарде. Эта вещь ни в коем случае не должна оказаться в плохих руках, серьезно посмотрел тот на меня в конце. Я вас понял, спокойно отвечаю. Нет, я действительно понял, в чем дело. Страх. Один боится, что кто-то сможет воспользоваться камнем бесконечности. Но это не все. Он что-то точно не договаривал. Могу предположить, что в этом замешана власть. Похоже, кто-то не хочет заиметь конкурентов, а сила камня точно позволит это сделать. Только мне не ясно, почему он сам им не воспользовался. Хотя это лишь мои домыслы, и на самом деле все может быть по-другому. Хорошо, кивнул мужчина, тогда я еще раз расскажу твою задачу, после чего можешь отправляться. Примечание к части. Нашли ошибку? Тогда отправьте ее в ПБ. Понравился фиг? Тогда поставьте лайк. Часть 130. Странное чувство, когда тебя перемещают с помощью радужного моста. Чем-то похоже на то, как тебя опускают в горячую воду, а потом резко толкают вверх. Так вот, оказался я в Тёнсберге. Как понял, так увидел надпись названия этой деревеньки в Норвегии. Ну и еще проверил свое местоположение с помощью своего спутника. Та самая коробочка, в которой лежали вещи, что всеотец передал мне, находилась у меня в руках. КХМ, продолжу. По описанию Одина сам артефакт должен был находиться в церкви, поэтому я начал медленно прогуливаться по улицам в поисках этой самой церкви. Сейчас была ночь, так что жители этой деревни спали, из-за чего моему поиску никто не мешал. Нашел я ее быстро. Ну, здание располагалось в центре. ХМ, видно, что строение почти новое, лет 15 максимум. Да и другие здания почти все такие же. Похоже, когда сюда приходил Иоганн, то от Тёнсберга почти ничего не осталось. Ладно, это к делу не относится. Подойдя к церкви, стал искать вход. Я имею в виду открытый вход, так как передняя дверь закрыта на замок. Нашел такой справа и решил постучать. Никто не ответил. Постучал еще раз. Снова никого. Стучу еще. Ну кого там принесло? Раздалось сонным голосом с той стороны, и дверь чуть приоткрылась. Ты кто? Задал вопрос пожилой мужчина. Добрый вечер, меня зовут Джеймс, вежливо представился я. Чего приперся? Снова грубо спросил он. Мне бы очень хотелось кое-что проверить в этой церкви. Честно отвечаю, не волнуйтесь, много времени это не займет. С чего ты решил, что я позволю незнакомцу разгуливать в своем доме? Какой-то раздражительный старик попался. Ваше право, киваю, но люди повыше могут этому расстроиться, и это место может перестать считаться вашим домом. И ведь не врал, так как в моих силах действительно есть возможность добиться этого. После моих последних слов возникла тишина, а сам мужчина немного побледнел и даже взбодрился. Следом за этим дверь полностью открылась, после чего старик криво улыбнулся. А что старик хотел? Как он ко мне, так и я к нему. «Вы проходите, господин», — сквозь силу вымолвил тот. Я просто ответил ему кивком и прошел внутрь. Специально для Хеймдалля открыл коробочку, в которой находился прототип тессеракта. Один объяснил это тем, что если в каком-то месте будет хоть сколько-то пространственной энергии, то кубик засветится. На самом деле там было немного не так, я просто перевел для себя. Царь не говорил про энергию пространства, а просто про нужный артефакт. На самом деле все было проще. Прототип просто впитывал эту самую пространственную энергию, а потом высвобождал, отчего и светился. Таким образом, чем больше энергии, тем сильнее свечение. Поэтому я стал ходить по всему зданию с вытянутым кубиком в руках, на который уже надел перчатки. Ну, по всему дому, это я слишком преувеличил, так как спустя 10 секунд застыл перед картиной. Артефакт довольно сильно реагировал на нее. Хм, что-то мне это напоминает. Точно, что-то подобное я видел в тронном зале Одина. Так, как же там она назвалась? О, вспомнил. Древо миров, или Игдрасиль. Это что-то вроде нимба, который соединяет все 9 миров, подконтрольных царю Асгарда. Хах, символично, хотя и глупо. Это изображение сразу притягивает внимание, и если знать, что искать, то можно с легкостью найти то, что нужно. Наверняка красный череп быстро смекнул, что к чему. Ладно, об этом потом, а сейчас необходимо проверить, на месте ли тессеракт или нет. Правда, я также заметил, что эта картина пережила многое. Например, могу сказать, что несколько лет назад тут был пожар и уцелела лишь она. Нажимаю на специальную кнопку, которая вот вообще не подозрительная и выпирает только из-за того, что так захотел хозяин этой картины. И, а ужас, открывшийся шкафчик оказался пустым. Кстати, дедок, который меня пропустил, сейчас во все глаза наблюдал за моими движениями, а также прототипом тессеракта. Он даже хотел что-то сказать, когда увидел, как я подхожу к картине, но пусто, наигранно разочарованно произнес я, после чего также наигранно вздохнул. Эх, придется искать. Но, хотел что-то сказать старик. Точно, резко выкрикиваю, попрошу Говарда помочь. Бывай, дед, несмотря на оного, махнул рукой я. Все, что надо, я уже узнал, поэтому делать мне тут нечего. Потом посмотрел вверх. Эй, там, не поможете до Бруклина добраться? Вот теперь дедок смотрел на меня с опаской. Ну, не могу его винить, ведь со стороны я действительно выглядел как сумасшедший. Вот только в следующий момент его лицо снова удивленно исказилось, так как меня действительно начал обволакивать свет, а потом я просто пропал. Старик еще долго смотрел на то место, где недавно стоял самый странный гость, которого он видел. Через некоторое время он пробурчал себе под нос: наверное, не стоило сегодня пить алкоголь перед сном, и ушел к себе досыпать. Ну, моя теория насчет того, что за мной наблюдают, подтвердилась, а значит, продолжаем играть в дурачка, который не опасен для общества асгарцев и правящей семьи, в частности. Хорошо, что я предусмотрительный, и прежде, чем отправить своих девочек на землю, решил повременить с этим, поэтому беспокоиться о них не буду. Да и Фенри сначала нужно оклематься. Так вот, появился я посреди Бруклина и сразу же направился, нет, не к себе домой. Я что, дурак, показывать, возможно, будущим врагам свое жилище? Нет, я сделал все гораздо проще. Отправился в главное и официальное здание компании Stark Industries самостоятельно, хотя и знаю, что его сейчас там нет. Но связаться-то я с ним смогу. Скорым шагом дойдя до нужного места, я сразу подошел к девушкам за стойкой регистрации. И мне даже повезло. Одну из них я даже знал. Несколько раз Старк проводил мне экскурсию по своему новому зданию компании. Хвастался новыми игрушками, так сказать. И да, этих зданий у него было несколько. Вот там-то и пересекался с этой девушкой, так как она была той, кому выделили это ответственное дело. «Здравствуй, Хле», вежливо поприветствовал ее я. «Мистер Хоулит», немного запаниковала она, то есть: «Здравствуйте, мистер Хоулит, вы к главе?» «Да», киваю, но прежде, чем девушка успевает сказать, продолжаю: «Понимаю, что его сейчас нет на месте. Можете сообщить ему о моем визите?» «Не волнуйтесь, я подожду Говарда в комнате для гостей». «Хорошо, мистер Хоулит, я свяжусь с главой», улыбнулась Хлея. «Помещение все еще на 5-м этаже», кивок, «ну и отлично, как раз с дороги отдохну». «А, точно, передайте ему, что дело срочное и требует его скорейшего участия». «Будет сделано, мистер Хоулит». «Примечание к части. Нашли ошибку? Тогда отправьте ее в ПБ». «Понравился фиг? Тогда поставьте лайк». Часть 131. Пришлось ждать около полутора часов, хотя, учитывая то, что в этот момент Говард находился довольно далеко от Бруклина и ехал на машине, а не на самолете, можно сказать, что прибыл он даже быстро. Но это и понятно, ведь очень редко, когда я зову его для дела, которые сам не смогу выполнить, и говорю слова по типу: срочно, скорее и так далее. Именно поэтому Старк входил в гостевое помещение своего здания с серьезным лицом и нахмуренными бровями, а также его слова сразу после этого: «Что случилось и чем я могу помочь?» Сказано это было твердым и решительным тоном. «Стиву не говори». Вот уже после этих слов на его лице проступило изумление, а потом он взял себя в руки. «Аврааму тоже?» Киваю, отчего тот с еще большим удивлением посмотрел на мое лицо. Наверное, многие даже не поняли бы, о чем речь на самом деле. Ну, не говорить озвученным людям о том, что дальше услышишь, и что. Так бы подумали все, кто слышал нас короткий диалог. Вот только в наших фразах было двойное дно, скрытый смысл, так сказать. Это мы придумали еще давно, когда любая информация про нас и наши планы была опасна для чужих ушей. Именно поэтому каждый из нас заготовил отдельные фразы на разные случаи жизни. Например, мои слова о том, чтобы не говорить Стиву, переводится как «за мной наблюдают», а вопрос Говарда можно перевести как «сейчас тоже». Неудивительно, что его это так удивило, ведь мало кто может себе такое позволить. «Мне необходимо, чтобы ты выключил камеры и прослушивающие устройства в этом помещении», сказал я, что можно понять как «мне необходимо, чтобы ты подыграл и отвел от себя подозрения в этом помещении». «Хорошо», подошел Старк к одному из шкафов и, подвинув немного полку, нажал на кнопку, которая там находилась, «можешь говорить». Далее, некоторое время я пояснял ему, что мне нужно отыскать синий кубик, а также показал ему прототип этого самого кубика, но параллельно с этим сказал, что наблюдение за мной ведется постоянно. Он сразу понял, что к чему, ведь сам демонстрировал мне его, но если я делаю вид, что не знаю этого, то снова отыграть тот момент. Вот так мужчина задумчиво почесал голову. «Знаешь, друг, недавно одной группе моих исследователей удалось обнаружить на просторах Арктики нечто похожее», через секунд пять произнес Говард. «Помнишь, что прямо перед окончанием Второй мировой фашистский нам удалось подбить самолет, который пролетал над этим самым местом и с некоторыми ключевыми людьми из Германии?» «Да, помню, и это действительно было правдой. Некоторые важные шишки решили сбежать, потому что знали, что скоро наступит их конец и они проиграют эту войну. Так вот, у них определенно должно было быть что-то ценное, поэтому я послал небольшую экспедицию, чтобы они исследовали ту область. Она продолжалась почти два года и я, честно говоря, уже успел позабыть о ней», хех, усмехнулся тот под конец, «но тут мне неожиданно приходит сообщение, что мои люди смогли там что-то найти, и это что-то очень похоже на этот кубик», выразительно так выставляю перед его лицом обозначенный предмет. «Да», кивает, «самое интересное, что любой, кто бы ни прикоснулся к нему, просто исчезает при контакте с этой вещью, поэтому было довольно проблематично перемещать его, но нам все-таки удалось соорудить место, где можно будет изучить куб, и переместить сам предмет туда». Потом его взгляд стал восторженным. «Ты не представляешь, что нам удалось узнать. Объяснишь?» Чуть улыбнулся я, так как видел, что эти эмоции были отнюдь не наигранными. Не буду вдаваться в подробности того, что мне наговорил увлекшийся новой игрушкой мужчина, но поясню основные моменты. Во-первых, это просто бездонный источник энергии. Во-вторых, она очень схожа с тем, что использовали люди гидры в качестве заряда для оружия. Ну и в-третьих, скорее всего, внутри куба существует какой-то элемент, про который еще никто не знает. Правда, последнее, это неподтвержденная информация. «Ладно, чего я тебе все говорю», вдруг спохватился Старк, «давай лучше покажу. У тебя же сейчас нет никаких дел», качаю головой. «Так, сейчас тогда вызову самолет до моей базы в Нью-Джерси», а потом сразу же пояснил, «объект исследований находится именно там. Через 10 минут мы уже садились на самолет, а через 30 были на месте». Сама база располагалась в небольшом лагере под названием Лихай. Охранялась он, естественно, по высшему разряду и каждый, кто входил на нее, проходил множество проверок. Правда, последнее на нас не распространялось, потому что Говарда здесь знали все, хотя и ему пришлось пройти некоторые по типу отпечатков и сдачи ДНК для анализов. Мало ли, так сказать. Потом нам нужно было спуститься вниз на несколько ярусов, так как тессеракт находился именно там. Вскоре лифт остановился, и мы пошли дальше. Нас, кстати, сопровождали всего двое охранников. Помню, как первый раз сказал, что можно было бы вообще без них, но мой друг настоял. Когда я спросил, то он спокойно пояснил, Зачем? Эти двое нужны были не для того, чтобы следить за нашей безопасностью, а затем, чтобы в случае ЧП помочь нам выбраться. Я на это лишь кивнул и пожал плечами. Может, мне и не нужно такое сопровождение, а вот моему другу оно точно не помешает. Долго думать я над этим не стал, и мы пошли дальше. Пройдя через некоторую сеть коридоров, наконец дошли до конечного пункта назначения. Двое охранников тут же застыли около двери с каждой стороны, а Старк сразу же направился к входу. Я прошел за ним. Когда мы вошли внутрь, то в мне открылся вид на помещение с большим количеством оборудования. Пройдя еще чуть дальше, Старк застыл перед металлическими створками одного из находящихся здесь хранилищ. Ну что ж, схватился тот за ручки, вот и то, зачем мы сюда пришли. Он открыл хранилище, и там действительно лежал тессеракт, который сразу же начал реагировать на свой прототип, находящийся в специальной коробочке, что находилась у меня в руке. Я демонстративно открываю крышку и вижу, как ярко светится артефакт, который мне передал один. Ну, значит, моя работа здесь выполнена. Осталось лишь поговорить с царем Асгарда. Эй, там, снова смотрю вверх, это вроде он, указываю на хранилище с кубом внутри, задание выполнено, и прежде, чем меня телепортировало, я обратился к своему другу, объясню все, когда вернусь, беру тессеракт с помощью перчаток, надев те на руки, и вновь ощущение переноса с помощью радужного моста, и я стою перед всеотцом, который смотрит на меня с неким удивлением во взгляде. Примечание к части. Нашли ошибку? Тогда отправьте ее в ПБ. Понравился фиг? Тогда поставьте лайк. Часть 132. Задание выполнено, еще раз произнес я, предъявив доказательство выполнения. ХМ, задумчиво посмотрел тот на тессеракт в моей руке. Проблем никаких не было, задал тот вопрос. Ну, в принципе, да, киваю, но мне непонятно, зачем вы об этом спрашиваете, говорю немного недоуменно. Вы же с самого начала наблюдали за мной, разве нет? Наблюдал мой подчиненный, а не я, покачал мужчина головой, а потом выкрикнул: Хеймдаль. После этого пространство внутри тронного зала исказилось. Да, мой царь, мгновение спустя появился мужчина с темным оттенком кожи и сразу же преклонил колено. Перескажи, что произошло в Мидгарде после того, как я отправил Джеймса на заднее, приказал один. Будет исполнено, господин, ответил страж радужного моста и начал рассказ. Времени это много не заняло, поэтому уже через 30 минут Хеймдалл и закончил. ХМ, снова задумался всеотец, смотря на меня, хорошо поработал, все-таки произнес он. «Благодарю», — проговорил я. «Всеотец, разрешите высказать свое мнение по поводу увиденного и услышанного?» — неожиданно попросил страж. «Говори», — кивнул ему один. «Слишком легко смертному удалось выполнить вашу миссию», — начал тот, как будто знал, что у него все получится. «Мне кажется, что смертный с самого начала знал, где находится нужный вам предмет. А ведь ты в чем-то прав», — прищурил свой единственный глаз царь Асгарда. «И как ты можешь объяснить это?» — с подозрением в голосе спросил он. «Хах, я ожидал нечто подобное, поэтому успел придумать, как ответить, когда мы со Старком летели в его самолете. Уголки моих губ слегка приподнялись. Даже мысли о моем ответе вызывали во мне чувство веселья. Секунду спустя я мгновенно сосредоточился, отогнав от себя эту смешинку, и стал говорить. Ну, с одной стороны, я согласен с тем, что для меня это было легко и по большей части действительно был уверен, что у меня получится, ведь занимаю в Мидгарде не последнюю роль». Хеймдалл хотел что-то сказать, но я сразу продолжил. «Но с другой, я не понимаю, почему вы, господин страж, пришли к выводу о том, что мне было известно, где находится данный куб. А, подожди, Хеймдалл, аса перебил один, объясни свою фразу про то, что ты занимаешь не последнюю роль в Мидгарде». «КХМ, если коротко, то меня можно назвать монополистом в некоторых отраслях, например, экономике. Также у меня множество разных знакомств, с помощью которых я могу сделать почти все, что угодно. Хотя друзей у меня не так много, но это все равно ничего не меняет, ведь и они не последние люди на нашей планете. Кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду», — понимающе улыбнулся всеотец. «Тогда неудивительно, что ты сразу обратился к одному из своих друзей», — подсказал я. «Друзей, ты знал, что он тебе поможет в этом вопросе», — утвердительно закончил он. «Хорошо, эту претензию моего подчиненного ты объяснил, а что со следующей? А что с ней не так?» — удивился я, Каким образом я мог знать, что искать и где, если мне не было известно даже об этом предмете? Узнал-то я о нем только тогда, когда вы, всятец, рассказали мне о нем, а дальше за мной следил уже ваш подчиненный. Поэтому мне непонятно, как можно было подумать о такой глупости. Понятно, его лицо разгладилось и было видно, что тот удерживается, чтобы не улыбнуться. Хах, и как же я сам об этом не подумал, и все же он не удержался. Ладно, Хеймдалль, можешь идти. Слушаюсь, мой царь, ответил страж и исчез с того места, где только что стоял. Ты выполнил мое задание, торжественно произнес один, когда страж исчез, и я помню, что ты хотел, чтобы я выполнил твою просьбу. Так скажи мне, чего ты желаешь? Мне нужно найти одного разумного, ответил я, для этого необходима способность вашего подчиненного, ведь, как я знаю, страж радужного моста способен видеть очень далеко, хотя и не знаю его пределов. Интересное желание, почесав бороду, улыбнулся тот, но это еще раз доказывает, что ты необычный мидгардец. Хорошо, так и быть, я прикажу Хеймдаллю помочь тебе с этим, буду вам очень благодарен. Хеймдалль, перенеси Джеймса к себе и исполни его просьбу, а я пока пойду подготовлю место для празднования, сказал всятец, после чего подошел ко мне, когда закончишь, то сразу же возвращайся, будем отмечать выполнение твоего задания, протянул мужчина ладони, я передал ему коробочку с тессерактом внутри. Как только скрывающий артефакт оказался в руках Одина, меня сразу же перенесло. Оказался я, стоя на мосту, как бы банально это ни звучало. Передо мной была сфера, которая держалась за счет нижней конструкции, чем-то похожей на каркас корабля. Оглянулся назад и увидел, что длина этого моста довольно приличная. Километра два, если не больше. Сам мост переливался всеми цветами радуги. Повернувшись назад, посмотрел на вход в сферу. Хаем, внутри тоже все отдавало радугой, хотя и не так ярко, чтобы слепило или вызывало неприятные ощущения. Прохожу внутрь и вижу много золотого цвета. Серьезно, радужный цвет исходит только от самого моста и того портала, который находится на другом краю. Остальное, сплошь золотой цвет. А, забыл еще упомянуть одинокую фигуру, стоящую посередине. Мне кажется, что пафоса слишком много, усмехнулся я, но этот меч очень подходит к твоему стилю. Кого тебе нужно найти? Проигнорировав мои слова, спросил страж. Эх, ты слишком серьезен, вздыхаю. Ладно, можешь сказать, на какое расстояние распространяется твой взор? Без помощи радужного моста мой взгляд может уловить все в пределах 9 миров, а про свою слабость не сказал. Да, ты можешь видеть все 9 миров, но лишь поверхностно. Для более детального видения тебе потребуется отбросить ненужное, а если буду черпать силу из радужного моста, то в моих силах будет рассмотреть все космические империи, которые известны Асгарду. Не так уж и много, если честно, но и этого может оказаться достаточно, так что, найди мне разумного по имени Эндвигаст. После моих слов наступила звенящая тишина. Хеймдалль с изумлением смотрел на мое лицо, но, не увидев там и тени шутки, успокоился и кивнул. Мгновение спустя он закрыл глаза и вставил свой меч в отверстие под собой. Некоторое время ничего не происходило. Ас лишь постоянно хмурился и посильнее сжимал рукоятку своего меча. Я не засекал, сколько прошло времени, но прошло не меньше часа прежде, чем тот открыл глаза. В них плескалось удивление. «Ну что?» – спрашиваю. «Я его не нашел», – покачал головой страж, заглянул даже дальше, чем могу, но мне все равно не удалось даже уловить его присутствие. Скорее всего, он либо как-то скрывается от моего взора, либо находится дальше того, куда я смог дотянуться. Примечание к части. Нашли ошибку? Тогда отправьте ее в ПБ. Понравился фиг? Тогда поставьте лайк. Часть 133. Мда, столько мороки, а все напрасно. Ну, попытаться все равно стоило, так как методов поиска было немного. Два, если быть точным. Первый, как раз через Хеймдалля, а второй, с помощью камня разума. Вот только первый вариант не сработал, поэтому буду переходить ко второму. Правда, не знаю, сколько это займет времени. Эх, придется самому, вздыхаю после ответа стража радужного моста. Мидгардец, привлек мое внимание мужчина. Можешь сказать, зачем тебе потребовался именно этот разумный? Он был напряжен, и я даже не знаю от чего больше. Либо от причины моего интереса к грандмастеру, а также связи с ним, либо от того, что несколько часов кряду искал определенного разумного, используя все свои силы. Причин несколько, спокойно отвечаю. Во-первых, косвенно, но я виноват в его исчезновении. Во-вторых, я пообещал его брату, что найду Гранда. Ну и в-третьих, он мой друг. И да, я прекрасно знаю отношение Одина к Эну и Тивану. Вот только к кому мне необходимо было обращаться, если не к вам? Правильно, ни к кому. Почему я все честно рассказал правой руке в сердце? Да потому что скрывать это уже не имело никакого смысла, хотя плюсы все равно имеются. Царь и так бы узнал об этом рано или поздно. Вот тогда-то его уважение ко мне точно упало бы, а сейчас я вроде и сам все выдал, а вроде и скрывал свои мотивы. Но и этому есть оправдание, хотел помочь другу. Товарищество у асгарцев чуть ли не на первом месте стоит. Кстати, Хейм, тот от моего обращения к нему застыл в ступоре, за мной не следи, а то ата-та получишь, шутливо улыбаюсь, да и не получится у тебя. КХМ, я тогда на праздник, а ты тут это продолжай бдеть, так сказать. Еще один немаловажный плюс. Пока был на земле и находился под пристальным взглядом Хеймдалля, то смог придумать способ, как сделать так, чтобы Ас меня не видел. С помощью энергии пространства я могу исказить это самое пространство вокруг себя и буквально стать невидимым для взора стража. Фразу про «не получится» я добавил специально, чтобы проверить, сработает или нет. О, еще моя персона покинула радужный мост самолично, переместился сразу туда, где по идее и должна проходить пирушка. Хе-хе, вот это лицо было у Хейма, когда тот это понял, а через мгновение его невидимый взгляд упал на меня. Его я почувствовал сразу же, после чего применил свою задумку. Ощущение слежки исчезло. Хах, похоже, сработало. Ты вовремя, Джеймс, прозвучал голос Одина, когда я зашел внутрь здания, где и должно было проходить мероприятие, только тебя и ждали. Далее последовало несколько поздравлений, тостов, веселья, ну и куда же без банального мордобоя. Правда, это было похоже на кривые танцы, ведь все участники были на тот момент настолько пьяны, что и стоять нормально не могли. В итоге большая часть заснула прямо на полу, а другая лицом на столе. Еще меня немного удивила одна воительница. Да, я говорю про Сив, та даже не притронулась к выпивке. Вот только постоянно находилась рядом со мной и подливала алкоголь каждый раз, когда моя кружка оказывалась пустой. Сначала я не обращал на это внимания, но со временем у меня закралась предательская мыслишка. Она меня что, спаить хочет? Этой теории придавала уверенность еще то, что всеотец с хитрой улыбкой наблюдал за всей этой эпопеей. Мое пассивное чтение мыслей не очень хорошо действовало на асгарцев. Похоже, у них физиологически сильная сопротивляемость к таким вещам, хотя если поднапрячься, то удастся незаметно это сделать, но на это уйдет вся концентрация. Это я понял еще в самом начале моего наблюдения, когда собирал информацию. Камень силы слишком усиливает мою телепатию, из-за чего тонкие манипуляции с ней становятся практически невозможными. Вот и сейчас это вышло мне боком. Хорошо, что в параллельном мире мне удалось хоть немного, но улучшить контроль над этой своей способностью. Если бы не это, то было бы совсем печально, ведь тогда бы у меня не получилось незаметно просчитывать асов. Благодаря этой небольшой тренировке я могу хотя бы ощущать эмоции асгарцев, да и просто ощущать их на большом радиусе. Ладно, оставлю эту тему, все равно ничего пока не могу поделать. Лучше сосредоточусь на той, кто и заставил меня о ней задуматься. Сив сейчас сидела слева от меня и испытывала некоторую гамму противоречивых чувств. По большей части там было разочарование от того, что не смогла выполнить то, что задумала, и одновременно радость от того, что у нее это не получилось. Почему, не знаю. Я вообще сюда отдохнуть пришел, а не женскую логику понимать, поэтому стойко не обращал внимания. Справа от меня сидел Фандрал, который заплетающимся языком рассказывал о своих благородных похождениях, просто похождениях. Там было все, от баб до битв, иногда все вместе. Сам он ничего у меня не спрашивал, за что я очень ему благодарен, так как хотел наконец посидеть в тишине. Судя по его виду, тот скоро так же, как и остальные, отправится в страну сновидений. Все-таки новость о том, что Хеймдалль не смог отыскать моего друга, немного испортило мне настроение. Именно поэтому я решил присоединиться к празднику. Мне нужно было отвлечься. Это немного помогло. Выпивка была вкусной, собственно, как и еда. Но сейчас меня снова начали одолевать неприятные думы. Эх, КХМ, меня похлопали по плечу, отчего я повернулся в сторону той, кто это сделал. Что-то не так, леди Сив. Вежливо спрашиваю у воительницы. Да то есть нет. В общем, я хотела поинтересоваться у тебя кое-чем. Сначала ей было неловко, но потом та стала увереннее. Слушаю, у меня появилось небольшое подозрение. У тебя им есть кто-нибудь? Молчу, ну, так вот ты и избрал, как спутницу жизни. Приехали. Все же мое подозрение было ненадуманным. И эта девушка испытывает ко мне романтический интерес. И я даже могу понять причины этого. Сам же работал на репутацию. Сам показал свою силу. Но мне непонятно одно, почему я? Вокруг много нормальных мужчин. Да те же самые Тор с его дружиной, в которую, кстати, входит и она сама. Правда, зачем ей я? Нет, может она рассчитывает лишь на одну ночь и ничего серьезнее этого, хотя это вряд ли. Ведь тогда бы Сиф не спрашивала меня, занят ли я. КХМ, что-то меня далеко унесло. Блин, развел панику на ровном месте. Ну и что, что она проявляет ко мне интерес? Это же не любовь в конце концов, как было с Брунгильдой, а значит еще можно что-то с этим сделать. Примечание к части. Нашли ошибку? Тогда отправьте ее в ПБ. Понравился фиг? Тогда поставьте лайк. Часть 134. Нет, ответил я, отчего она немного расслабилась, у меня их несколько. Вот уже после этих моих слов девушка впала в ступор. «Это как?» – спустя несколько секунд тишины спросила Сиф. «Ну, так получилось, что у меня есть несколько девушек», – пояснил я, «а если быть точным, то 5». «Но-но», – несколько замешкалась воительница, – «это же неправильно». Наконец воскликнула она, «у мужчины должна быть одна любовь на всю жизнь, иначе он не мужчина». «Склонен с тобой не согласиться», – качаю головой. Каждую свою девушку я люблю и готов защищать их, даже если это будет стоить мне жизни. И они отвечают мне взаимностью. Твои девушки хоть знают друг о друге? Помрачнела она. Конечно же, знают, улыбаюсь. И даже не конфликтуют между собой за твое внимание? Сейчас, нет, мой ответ заставил ее недоуменно на меня посмотреть. Сейчас, почему? Удивление так и сквозило в голосе девушки. Хах, ну как бы сказать, мне было неловко об этом говорить. Просто моя выносливость такова, что даже впятером они не справляются. Причем тут твоя вынос? Тут до нее наконец дошло и кончики ее ушей немного покраснели. Ладно, можешь дальше не говорить об этом. Но как же ты успеваешь уделять внимание каждой, чтобы ни одна из них не ревновала к другой? Вот тут как получится, пожимаю плечами, обычно мы проводим время все вместе, иногда со мной рядом по двое-трое, а совсем редко, когда лишь одна. Так-то вместе мы уже довольно долго и прежде, чем перевести отношения в горизонтальную плоскость, узнали друг друга очень хорошо, поэтому никто и против особо не был, тут я немного лукавил, так как Эмму мои девочки, а конкретно Вика и Сара, приняли не сразу. Я все равно уверена в том, что у мужчины должна быть только одна женщина. Решительно посмотрела на меня воительница. Это твое мнение и я ничего не имею против него, киваю, но и не соглашаюсь с ним. Добавляю в конце, и да, я уже понял, что смог привлечь твое внимание. Именно поэтому рассказываю тебе все это, чтобы ты понимала, с кем хочешь связаться. То есть кобелем, иронично приподняла та бровь. Думай, как хочешь, спокойно отвечаю, вот только если ты все же решишь быть рядом со мной, то будь готова к тому, что я тебя уже никуда не отпущу, ведь ты станешь моей. Мой эгоизм не позволит мне это сделать. Вроде мои слова на нее подействовали. Я был с ней предельно честен, как и с остальными своими девушками, которые приняли такие условия. Надеюсь, что разберется в себе и решит для себя, нужен ли я ей или нет. Эх, все же я слишком мягкий к девушкам, которым я не безразличен. Когда-нибудь это точно сыграет со мной злую шутку. Ладно, ты пока думай насчет моих слов, а мне сейчас необходимо поговорить с царем. Так что оставлю тебя ненадолго, оставив задумавшуюся девушку одну, я потопал к всеотцу. Тот сидел рядом со своим сыном, с которым о чем-то разговаривал. «О, Джеймс!» — повернулся в мою сторону один. «Как прошло? Понравилась тебе наша воительница?» «Я даже не знал, что на это сказать. Девушка она хорошая, да. А то, что воительница, это даже хорошо, так как сможет за себя постоять. Вот видишь, отец!» — внезапно заговорил Тор. «Я же говорил, что моя боевая подруга ему понравится, а ты все про то, что не может женщина быть воином, поэтому не понравится настоящему мужчине. Мало ли, что я там когда-то говорил», — отмахнулся рукой его родитель, «главное, что мы наконец нашли пару нашей вечной девье. А ведь после Хальдера она больше не проявляла интереса к противоположному полу. Мда, бедная девочка. Прямо перед их венчанием этот тупоголовый идиот сказал, что любит другую, а потом бесславно сгинул в битве во имя той. Но отец, возмутился первый принц, мы же знаем, что тот находился под чарами той ведьмы. Эх, сынок, как-то печально опустил голову всятец, чтобы попасть под ее чары, нужно испытывать к ней хоть какие-то чувства. И чем сильнее эти чувства, тем сильнее чары. А как ты помнишь, Хальдер был просто без ума от той ведьмы, что означает, он и правда ее любил. Теперь была очередь Тора опускать голову. Арх, ну что за воин из него? Если бы мог, то самолично избил бы его за такие действия в отношении моей подруги. Ау, похоже, я услышал не совсем приятную историю. Вот только глупым я не был и понимаю, что мне позволили ее услышать. Вопрос в том, зачем? В то, чтобы просто осчастливить Сив, я не очень верил. Нет, это одна из причин, но не главная. Скорее всего, один захотел связать меня с Асгардом, чтобы я стал его подчиненным. Что я могу сказать? Отличный ход для правителя. Правда, для меня этот вариант не подходит. Хватит, сын, это дела давно минувших дней, которые уже никому не изменить, властно произнес царь. Сейчас нам следует смотреть вперед, а не назад. Я понял, отец, присмирел тот. Это хорошо, степенно кивнул один, а потом перевел взгляд на меня. Прошу прощения, Джеймс, наш спор слишком увлек нас обоих. Я так понимаю, ты хотел меня о чем-то спросить? Ничего, пожимаю плечами, я пришел сказать, что ухожу. В чем же причина? Нахмурился он. Да настроение что-то не то, покачал я головой, думал, что получится развеяться тут у вас, но, в общем, желаю удачи. Подожди, быстро произнес всятец, это как-то связано с твоей просьбой найти кого-то? Сразу же понял тот, в чем дело. В каком-то смысле, отвечаю, у Хеймдалля не получилось найти его, но в этом нет его вины. Скорее, тут уже я косвенно в этом виновен. Хах, так-то та пространственная аномалия должна появилась из-за меня. Взгляд у царя Асгарда сразу сосредоточился на мне, и вся веселость из него мгновенно испарилась. Но он молчал, раздумывая над чем-то. Я уже хотел уходить, как один начал говорить. Кого ты хотел найти? В голосе его звучала нотка вины. Эндвигаста, взгляд правителя изменился. Да, мне известно, что вы с ним не в ладах, но он мой друг, грустно хмыкаю. А ради близких людей я готов хоть планеты уничтожить, с твердостью в голосе сказал я. Вот только мне самому не под силу отыскать своего друга, поэтому я обратился к вам. Чего я не ожидал после своих слов, так это того, что, примечание к части, нашли ошибку, тогда отправьте ее в ПБ. Понравился фиг, тогда поставьте лайк. Часть 135. Есть еще один способ найти твоего друга, сказал царь Асгарда, только для этого понадобится много времени. Что? Я действительно удивился, но не тому, что тот знает, как найти Гранда, а тому, что он вообще сказал об этом. Что, удивлен, да, усмехнулся всятец, думал, что, как только я узнаю, то сразу оборву все связи с тобой. Ну, не так категорично, неловко чешу затылок, но мысль была похожая. Ты прав, неожиданно произнес он, будь на твоем месте кто-то другой, кого я плохо знаю, то так и поступил бы. Я промолчал, чтобы услышать продолжение, но тебя и твой характер я уже успел хорошо узнать, да и жена моя хорошо о тебе отзывалась. А вот последнее предложение я не понял. Простите за нескромный вопрос, но ваша жена, вежливо интересуюсь, как она могла хорошо отзываться обо мне, когда мы виделись от силы два раза. Дар предвидения, два слова, а от них у меня мурашки пошли по коже, моя супруга им владеет. Вот только и у него есть свои ограничения. Например, она может увидеть последствия, но как все к этому пришло? Нет, или действия разумных, их слова, решения, но опять же без лиц. Поэтому приходится постоянно тщательно анализировать информацию. Тогда как ваша жена узнала обо мне, меня это действительно заинтересовало, ведь, по его словам, мое лицо она не могла увидеть. А она и не узнавала, хитро прищурился один своим единственным глазом. У нее было видение, что Локи приведет того, кто выполнит мое задание и кому можно доверять. А когда она первый раз увидела тебя, то у нее было еще одно видение, только его смысл до сих пор не ясен ни мне, ни ей, но я, кажется, только что понял часть. Мне захотелось ударить себя по лицу. Вот почему тот был так рад при нашей встрече, вот почему так легко со мной разговаривал, а я уж думал, что это моя харизма, хе-хе, ладно, это даже лучше, чем то, на что я рассчитывал. Вот только меня сильно заинтересовало второе видение, которое увидела Фригга, это я и спросил у Всяца. Для начала хочу сказать, что оно не похоже на другие видения, потому что состоит из разных отрывков. В первом она увидела себя обучающего кого-то, но это был точно не Лаки, моя жена обучила его скрываться от своей способности. Во втором она описала тьму, что накрыла Асгард, а также силуэт, который стоял в ней. Следующие два отрывка шли параллельно друг с другом, он сделал паузу и посмотрел на меня, ожидая чего-то. Я не сразу понял, к чему это, но вскоре до меня дошло. Какая может быть причина того, чтобы два видения шли одновременно? В моих мыслях появился лишь один ответ. Будущее может поменяться от одного единственного действия в любой момент или же от решения кого-то, от кого и будет зависеть дальнейшее будущее. В это же время один сделал пас с руками и нас двоих накрыл барьер. Он был чем-то похож на тот, который создавал Стрэндж. Оглядевшись вокруг, я убедился, что даже Тор начал осматриваться вокруг, как будто искал нас, хотя стоял буквально в метре от нас. Следом перевел взгляд на Всяца. Он как раз продолжил. В одном из двух был Асгард, его голос дрогнул, разрушенный Асгард. От одного из девяти миров почти ничего не осталось. Один руина и мертвая тишина. Я видел, что ему нелегко удалось переварить эту новость, а в другом, чего это он так на меня посмотрел, был обычный Асгард. Вот и все видение. Понять, что к чему в последних двух отрывках не составило труда. Правда, как все к этому придет, неизвестно. По небольшим оговоркам и жестам мужчины могу сказать, что тут как-то буду замешан я. Но не могу же я один разрушить целый мир, или могу? Мне так-то неизвестно, что произойдет в будущем, а значит не могу утверждать на все 100%. И какие выводы вы смогли сделать из всего этого? Несмотря на свои мысли, я задал именно этот вопрос. Как я и сказал ранее, у меня, похоже, получилось разгадать первый образ. Второй, скорее всего, означает большую угрозу, которая нависла над Асгардом. А третье, это следствие из второго, напряженно проговорил один, временные промежутки этих действий неизвестны, из-за чего я постоянно нахожусь в напряжении, готовый в любой момент уничтожить недоброжелателя. Хорошо, я вас понял, но можете объяснить, что значит первый образ? Раз уж ему удалось разгадать его, то я не преминул спросить об этом. Чтобы ты тоже осознал, мне необходимо начать с твоей просьбы, проговорил Всяцец. Ты думал, что только Хеймдалл может узнать местоположение Грандмастера? Так, ну, учитывая, что его сенсорика самая чувствительная и имеет самый большой радиус восприятия во Вселенной, то только он мог мне помочь, киваю, хотя есть еще один способ с использованием камня разума, но у меня его нет. Но он этого не смог сделать, а что это значит? И прежде, чем я смог ответить, он продолжил, что еще не все потеряно, так как существует еще один действенный метод для поиска цели и неважно какой. Правда, для его исполнения требуется знание магии, я приложил руку к лицу. Да-да, твоего друга можно найти именно с помощью магии. Мда, об этом я даже не думал. Хотя нет, мысль такая у меня возникала, но я ее сразу же отбросил, так как сам не владею магией, а учить меня ей было некому. В принципе, она мне не была нужна, да и сейчас я не имею проблем с этим. Ну нет и нет, чего париться, вот что значит самовнушение. И вот так плавно мы переходим к тому, почему я вообще начал, то есть с видения, а точнее, первого образа в нем. Меж тем продолжил царь Асгарда, моя жена, Фригга, самая искусная на этом поприще. В мастерстве она меня превосходит на голову. Так вот, мне кажется, что тот неясный силуэт рядом с ней, это ты. В каком смысле? Я действительно удивился. Понимаю твое удивление, покивал один. До того, как я рассказал тебе про дар своей супруги, у меня в мыслях было попросить ее помочь тебе найти Эндвигаста. Тогда у меня даже в мыслях не было предлагать тебе ученичество у нее. Не каждому позволено начать постигать тайны магии, а тем более, у настоящего мастера. Вот только я разгадал одну часть из видения, поэтому предлагаю тебе два варианта. Примечание к части. Нашли ошибку? Тогда отправьте ее в ПБ. Понравился фиг? Тогда поставьте лайк. Часть 136. В итоге один предложил выбрать мне одно из двух. Первое заключалось в том, что мне делать ничего не придется, так как Фридга с помощью специального заклинания найдет моего друга. Ну а второе, как бы банально это ни звучало, открывало для меня большие перспективы, ведь та самая Фридга будет учить меня магии. После этого я и сам смогу использовать то заклинание. Честно говоря, я даже задумался. С одной стороны, грандмастера необходимо найти как можно быстрее, а обучение будет проходить минимум лет 10, как сказал мне Всятец. С другой же, мне наконец станет доступно то, чего так не хватало. В принципе, сама магия не так уж и нужна, так как и без нее я достаточно силен. Вот только откуда я могу знать, что не произойдет еще один похожий случай, из-за чего мне снова придется изгаляться, чтобы найти выход. Мда, дилемма. Но я все-таки решил выбрать первый вариант. Эх, если бы на одной стороне весов не находилась жизнь моего друга или другого близкого человека, то я бы не раздумывая выбрал второй вариант. Ты уверен? Нахмурился царь Асгарда, когда я ответил на его предложение. Такой шанс выпадает всего раз в жизни. Знаю, хмыкаю, но друзья и семья для меня не просто слова. Даже если бы мне предложили силу, способную стирать планеты одним щелчком пальца, устремляю взгляд вверх, то я бы все равно выбрал близких мне разумных, а потом перевел свой взгляд на его лицо. Какой смысл в силе, если с тобой не будет тех, кто мотивирует тебя эту силу иметь? Мой оппонент долго всматривался своим единственным глазом в мое лицо, пытаясь отыскать там хоть тень неуверенности. Но я уже все для себя решил. Знания по магии сам могу добыть, а жизнь друга вернуть уже не смогу. В следующий момент один добродушно улыбнулся, и его складки на лице разгладились. «Будь посему», — просто сказал он, снимая барьер, который скрывал нас от других взглядов, «тогда приходи через 2 дня, так как для нужного заклинания требуются некоторые приготовления. Если решишь посетить Асгард за это время, то тебе будут открыты все двери», и чуть тише добавил, «ну, разумеется, кроме моей опочивальни». Последняя фраза заставила меня приподнять уголки губ, но не только от самой шутки, а от лица Тора, который удивленно выпучил глаза, когда мы появились перед ним и тот услышал слова Всятца. Настроение немного скакнуло вверх. Махнув на прощание отцу с сыном, я направился на выход, но когда оказался перед дверью, то вспомнил о кое-чем еще, поэтому вернулся. Так что надумала, да, я посчитал немного грубым, не подойти к Сиф и хотя бы попрощаться. Я, неуверенно подняла она на меня глаза. Понял, еще не решила, честно, думал, что она ответит отказом, ведь знакомы мы не так долго, а такой напор с моей стороны должен был ее отпугнуть. Но, видимо, что-то пошло не по плану. Ладно, дам тебе еще 2 дня. Тебе же хватит этого времени? Спрашиваю, и получаю кивок в ответ. Хорошо, увидимся через 2 дня. Угу, сразу вернулась девушка в свое задумчивое состояние. Я же уже точно направился на выход и, как только оказался снаружи, мгновенно переместился к себе на Сакаэр. Скрывать данную свою возможность мне показалось бессмысленным, поэтому я решил немного приоткрыться. Вот только мало кто сможет сопоставить данную способность с силой камня пространства. Скорее, многие поверят, что это моя личная особенность. На своем корабле я сначала навестил своих девочек, дабы удостовериться в их целостности. Сара и Вика вместе с Брунгильдой сейчас смотрели какой-то сериал. Правда, персонажи там имели вид не людей, а инопланетян. Хотя разницы там особой не было видно, потому что все были гуманоидами со всеми конечностями, как у людей. А другой цвет кожи или дополнительные отростки только добавляли интереса. Меня они заметили сразу, так как я не скрывался. Подойдя к ним, я удостоился 3 поцелуев и теплых улыбок. Но прежде, чем рассказать о том, что со мной произошло, я сходил еще за 2 своими девушками. Они как раз были неподалеку, тренировались в зале, который находился чуть дальше по коридору. Туда и направился. Внутри меня встретил шум шлепков от ударов, тяжелые вздохи и напряженная атмосфера. Лица девушек были сосредоточены, а глаза следили за каждым движением своей противницы. На меня они даже внимания не обратили. В такие моменты их эмоции уходят на задний план. И ведь такое происходит именно на тренировках. Дождавшись, когда их бой закончится, я подошел ближе, и на этот раз меня все-таки заметили, кинувшись в мою сторону. 2 разгоряченных тела стройных и молодых девушек. В общем, моя реакция не заставила себя ждать. Это же заметили сами девочки, хитро улыбнувшись и сильнее прижавшись ко мне. А я говорила, что не стоит его одного отпускать. Послышался позади нас голос Сары. Похоже, я слишком задержался, и они сами решили зайти. Вот только даже после этого две проказницы так и не отпрянули от меня, продолжая распалять мое возбуждение. Подумав, что сдерживаться смысла нет, я положил свои ладони на две упругие попки, а после начал медленно массировать, чем вызвал томные вздохи самих девочек. Сзади послышался звук закрытия двери, но я знал, что в помещении нас осталось отнюдь не трое. В общем, эти два дня я провел в компании девочек, поведал историю о своих похождениях, а потом обрадовал новостью, что те наконец могут вернуться домой на землю. Еще успел поговорить с Тиваном, параллельно с этим пожаловался ему на неполноту информации. Это я про то, что супруга Одина владеет даром предвидения. Оказалось, что он даже не знал об этом, поэтому мне пришлось немного сбавить темп разговора, так как я понял, что его вины в этом нет. Выслушав меня до конца, тот сдержанно похвалил и искренне поблагодарил меня, а потом и вовсе извинился передо мной. Сначала я не понял, что это на него нашло, это и спросил, как почему. Немного возмущенно проговорил коллекционер, у тебя была возможность обучиться мастерству магического искусства, а ты вместо этого выбрал найти моего брата. Будь кто-то другой на твоем месте, то не задумываясь принял первое. За это я тебе очень благодарен и одновременно испытываю вину. Перестань, решительно прервал я его, Грант мой друг, а таких разумных, которые реально соответствуют данному термину, у меня не так много, и я не намерен терять их лишь из-за какой-то возможности стать сильнее.